адовый холод в себе неся и неземной покой, он возвращается, все и вся заполонив собой. Если на миг оживет вода памятью о весне, он обратит ее в глыбу льда и закопает в снег. Это как сеть отчужденных зон, как високосный год. Это не просто его сезон, это сезон охот. Птица достигнет ли тех высот, где горизонт ясней? Он из двухстволки ее собьет и закопает в снег. А потому ничего не жди, просто иди вперед. Он так давно за тобой следил, что все равно найдет. Ангел оставленных замерзать в легком тревожном сне встретит, посмотрит тебе в глаза и закопает в снег. Ja, ja. Wacht, hou zitten. Hier, ruik zo. Goed, kom maar.